Глава четвертая. Грязные руки. Кавалькада всадников миновала мост через Эдари и приближалась к домену буревестника. Впереди ехали Скавр Цирюльник и Рэм Тиберий Аркан, как и положено, со знаменем в руке. Ярко светило осеннее солнце, его лучи пробивались сквозь темные облака и согревали стылую, уже готовую к зиме, землю, отражались от покрытых тонким льдом луж, заставляли воинов, снявших широкополые шапели, щуриться и улыбаться. Здешние места здорово переменились с тех пор, как молодой герцог бывал тут в последний раз, путешествуя вниз по реке на груженных мрамором баржах. Междуусобица закончилась, и деспот железной рукой наводил порядок. За этим его и поставили. Висели вдоль дорог бандиты, дезертиры и желтые повязки с табличками на груди, радуя ворон и пугая обывателей. Оптиматские мигранты, согнанные из портовых трущоб Аскерона и разбитые на трудовые бригады, мастили дороги, рубили просеки, чистили канавы и мели листву под присмотром суровых, одоспешенных и вооруженных баннеретов, которые принимали такую новую обязанность стоически. Они с гораздо большей радостью загнали бы матерого сикача в лесу или отправились на границу убивать охочих до наживы западных рыцарей-разбойников. Но долг есть долг. Аскеронские ортодоксальные аристократы, в основном выходцы из сельской местности, уже внушили ужас приезжим оптиматам своей принципиальностью и скорым на расправу нравом. Так что теперь достаточно было одному или двум верховым маячить на ближайшем холме, чтобы одетые в грубые, но добротные шерстяные плащи подневольные работнички начали вкалывать в разы усерднее. А за страх там или за совесть это сердитых кураторов не волновало. Главное, чтобы дело было сделано. Внутренние таможни, которые пытались ввести оптиматские владетели, воспользовавшись смутой, в Аскероне отменили еще весной. Специальный указ деспота покончил с этим позорищем на веки вечные. И такая перемена поспособствовала немедленному оживлению торговли. По Эдаре шли караваны барж по прибрежным дорогам и мостам через реку вереницы вьючных животных и груженных различным товаром фургонов. Везли на продажу продовольствие и продукцию лесных промыслов ортодоксальные поселяне. Скупали в крупных оптиматских селах на ярмарках сельскохозяйственное сырье предприимчивые негацианты. Сновали туда-сюда со всякой нужной мелочевкой корабейники, товарищи говора по цеху. В общем, сплошное благолепие и пастораль. Скирды соломы на полях, стада тучных коров, щиплющих последнюю осеннюю травку, штабели дров на опушках по-осеннему ярких лиственных лесов. Поселяне и поселянки с песнями, завершающие последние уборочные работы. Ни один колосок не должен пропасть. «Если есть на свете рай, это Аскеронский край», — выдался смешком Скавр. «Расцвело герцогство при деспоте. Небывалый урожай, рекордные таможенные сборы, запредельные объемы ремесленной продукции. Я не удивлен, что Монтрей выбрал нас, а не Тимьян. Если ортодоксам не мешать, мы можем свернуть горы». «Сколько человек казнили за лето?» — поднял бровь Рэм. «Сколько аристократов эмигрировало?» Он слишком хорошо знал своего отца и его методы и не питал иллюзий по поводу цены всего этого буйного экономического роста и видимого процветания. Цирюльник в ответ на такие провокационные вопросы пожал плечами. «Тысячи три повесили, и всех за дело. Но что такое 3000 для всего герцогства?» Никто и не заметил. А кто заметил, только порадовался. Гирлянды из трупов, похоже, не смущали лысого Торвальца. Половина — казнокрады, другая половина — бандиты. А третья? — остро взглянул Аркан. Третья половина. Не бывает третьей половины, ваше высочество. Неуверенно проговорил Торвальский баннерет, знаменитый кровавый цирюльник. «Откуда ей взяться?» «Зная моего папашу, — начал Аркан, но тут же прервался, засмотревшись на некое масштабное действо, развернувшееся как раз на другой стороне Эдарии, куда копыта лошадей дружины Буревестника должны были ступить с минуты на минуту. Там раскинулась ярмарка. Шатры, повозки, жаровни с мясом, выпивка, музыканты. Понятное дело, крестьяне продавали зерно и скот. Торговцы предлагали им ремесленные изделия, соль, полезные мелочи и инструменты. Однако, в отличие от привычных Рэму с детства сельских торжищ, территория здесь была огорожена рогатками, совсем как военный лагерь. И у единственного входа собралась большая толпа народу с вьючными животными и повозками. В основном мужчины, одетые очень характерно. Камизы, шоссы, чепчики, оптиматы. «Это что еще за чертовщина?» — удивился Рэм. «Так указ деспота», — пояснил Скавр. «На ярмарке теперь всех подряд не пускают». «Вот как?» Рэм действительно увидел с десяток воинов в черных аркановских коттах, которые по какому-то принципу фильтровали людей, одних пропуская, других сопроваживая к черту после порции ругани, третьих направляя к реке. «И в чем суть нововведения?» «По всему герцогству, по всей деспотии перестали пускать в присутственные, да и вообще в любые общественные места, немытых и нечесанных людей, и не людей. Будь ты хоть трижды эльф, если руки у тебя не вымыты и меж пальцами короста, то ты пойдешь к черту. Или если по волосам ползают вши». «Однако», — дернул головой Аркан, — «дискриминация по гигиеническому признаку? Такого свет еще не видывал. И что, наши земляки-оптиматы прямо сразу кинулись мыться?» «А вы сами посмотрите. Одно дело присутственные места, всякие муниципалитеты и конторы. Там этих самых, прости господи, земляков и днем с огнем не встретишь. А другое — осенние ярмарки. Вы спрашивали про третью половину. Вот она. Ваша третья половина». Дружина Буревестника уже приблизилась к месту событий достаточно, чтобы убедиться, действительно, у ярмарки назревал серьезный конфликт. Оптиматские крестьяне сгрудились в кучу перед стражниками и орали, указывая на вазы с продукцией и на торговые ряды. «Чинж?» — спросил Аркан. «Они впервые продают все сами, да? Первое лето без барщины и такая засада. Мало того, что с места сдернули, так еще и мыться заставляют. Ой, какое досадное недоразумение!» «Ха-ха-ха-ха! Пусть привыкают, грязнули!» Раздался комментарий кого-то из дружинников, и тут же посыпались все обидные прозвища, которыми ортодоксы награждали своих соседей оптиматской веры. «Тухлятина! Свинтусы! Навозники!» Отмена обязательных отработок на полях феодала и введенный вместо этого указом единый денежный налог и так вызвал настоящие глобальные потрясения в оптиматской части аскеронского общества. И если прогрессивные аристократы типа Дюкерванов, Варнифов или Инграма и сами уже давно ввели практику сдачи земли в аренду крестьянам в обмен на звонкую монету, то дремучая часть сельских оптиматов была задета за живое. Такая смена привычного уклада. А теперь еще и руки мыть надо. И не только руки. В принципе, если стражник чувствовал, что от желающего продать на ярмарке зерно или овощи плохо пахнет, он отправлял неряху прямиком к реке. Мыться и стирать одежду. И это вызывало целую бурю недовольства. Глупости? Куда там? Забитые и необразованные представители третьего сословия, тех, кто работает, были уверены, что еретики-ортодоксы таким образом хотят заставить их сотворить какие-то свои дьявольские обряды и погубить бессмертные оптиматские души. И одной только искры не доставало, чтобы недовольство превратилось в откровенный бунт. Аркан направил коня в самую толпу. Негодяй горцевал на месте, косил дурным глазом и издавал странные звуки, распугивая оптиматских крестьян-вилланов. «Я Рэм Тиберий, Аркан-герцог Аскеронский!» — выкрикнул буревестник и взмахнул знаменем, с которого щерился жуткой ухмылкой красный Дэн Беллами. «Вижу, мои добрые подданные, у вас возникло непонимание с людьми деспота. Люди деспота заметно расслабились. Черные коты и черные знамена, да и громогласное представление герцога дали им понять, прибыло подкрепление, и теперь многосотенная толпа оптиматов не сможет их смять. С другой же стороны, один бог знает, чего ожидать от сумасбродного молодого аркана. Оптиматы, которые еще не прошли сквозь фильтр стражников, и те, которые отказались мыться, собрались в кучу и буйно что-то обсуждали, а потом вытолкнули вперед мужика, качеством одежды и доростом, явно выделяющегося из толпы. Этот виллан в лихо сдвинутом на бекрень чепчике Кале, который едва держался на сальных волосах, низко поклонился, чуть ли не метя кудлатой бородой дорожную грязь, а потом забубнил, постоянно оглядываясь на своих единоверцев. «Ваш Тваркан, это самое, как батюшка деспот вашество-то повелел деньгой платить, а не отработки сеньору делать, так мы, собрав урожай, и повезли на ярмарку, чтобы и в казну-то, и сеньору, и церкви матери оптиматской положены отдать. А люди предвосхитительства деспот не пускают. Невельно, говорят, честному оптимату на ярмарку ехать зерно и картофель торговать». «Вот как?» — нахмурился Аркан и грозно глянул на стражников в черных коттах. Старший из них, судя по нашивкам, сержант тут же подкинулся. «Ваше высочество, дамы...» «Пусть он говорит», — погрозил пальцем буревестник. «Он такой же мой подданный, как и вы, верно? Как звать тебя, добрый поселянин?» Дружинники Аркана, хорошо знающие своего господина, уже переглядывались встревоженно. Такой тон означал крайнюю степень бешенства. Но доброму поселянину это было невдомек. И незнакомому сержанту деспотской стражи тоже. «Оскар, вашество!» Увидев, как грозный герцог дал укорот служивому, оптиматы явно оживились. «Я старость Шеврю Барбю. У нас большая деревня на 300 дворов. Не пустили нас на ярмарку почти никого. Так все и было, клянусь Фениксом. Так он и сказал. Ежели не соблюдаете вы гиены правила и не скребете тело свое и не становитесь как ортодоксы, то все, нет вам пути на ярмарку. И ничего вы не продадите. Мол, ваш оптиматский дух противен нам, и вы свою мерзость оптиматскую на ярмарку не пронесете. И что это теперь? Нам от веры нашей отказываться? Или налог не платить? Герольд проезжал по градам и весям и возвещал, что ныне это свободное вероиспытание. Никакого ущемления. Так как же оптиматский дух им мерзок?» Закончив, староста Оскар уставился себе под ноги. Сержант явно имел много чего сказать по этому поводу, но держался, помня строгий взгляд герцога. Аркановские люди давили ухмылки. Они-то знали разницу между гиеной и гигиеной. Независимо от вероисповедания, при таком-то господине с квартирмейстерскими замашками и маниакальной страстью к чистоте, приобретенной после грибной практики в пиратском трюме. Сам же буревестник медленно выдохнул сквозь сжатые зубы. «Я не знаю, Скавр», — вымолвил он. «Есть ли смысл что-то объяснять, или это такая же дурацкая затея, как попытка пробить лбом гранитную стену?» «Если мы не будем пробовать, то чем мы отличаемся от Синедриона?» — парировал цирюльник. «Хотите, я попробую?» «Я сам». Сделал отстраняющий жест Аркан, спрыгнул с коня, а потом взглядом нашел среди своих людей одного ортодокса, одного оптимата и одного популяра и мотнул головой, призывая приблизиться. Дружинники выехали из строя и спешились следом за буревестником. Толпа недоуменно смотрела на них, ожидая развязки. — Сержант, вы пустите этих людей на ярмарку? — очень надеясь, что служивый все поймет правильно, спросил Рэм. «Ваше высочество!» — с достоинством проговорил стражник. «У меня приказ его превосходительства — проверять соблюдение правил личной гигиены, дабы не допускать распространения заразы у всех и каждого». «Гигиены!» — прошел шепоток по толпе оптиматов. «Заразы!» «И?» — поторопил сержанта Аркан. «И даже если тут появится сам экзарх Аскеронский, я и его проверю, чтобы руки, значит, чистые, и в шею чтоб тоже». Стушевался солдат, но завершил весьма достойно. «Так что пусть снимают шапки, показывают руки, и, стало быть, пусть не воняют ваши люди. Не в смысле лошадиным потом, потому как понятие есть с дороги, а другой какой-то гадостью. Тогда пущу». Рэм кивнул, и дружинники, озадаченно переглядываясь, стянули перчатки и шапки и подошли к сержанту. Тот придирчиво их осмотрел, глянул кому-то за ворот другого популяра, попросил распустить скрученные в узел волосы, а потом кивнул. — Эти могут покупать и продавать, не вижу причин для отказа. — Но, — обвел взглядом толпу Аркан, — вот, Георг, он оптимат. Из заводи. Вот Ульрих, популяр, бывший невольник Гёзов. А это Язон, ортодокс. И все они могут пройти на ярмарку. Почему? Потому что они ваши люди, вашество! Глядя в землю, упрямо проговорил староста крупной деревни Шеврю-Барбю по имени Оскар. Проклятие! Рявкнул Аркан. «Ты же стоял тут и видел, в чем дело, смотрел собственными глазами!» Скавр положил ему руку на плечо, пытаясь успокоить. Рэм резким движением сбросил ладонь Бонаретта, скрипнул зубами, а потом проговорил. «Ты коренной? Родился в Аскероне, Оскар?» «Мой дед прибыл сюда одновременно с мессиром Дюшабри, вашество!» «А за каким чертом лысым твой дед сюда прибыл?» — продолжил спрашивать Аркан. «Дяка от войны и чумы бежали, и почвы тут, и погодушка радует!» «Так вот уразумейте вы уже, наконец, все, что, ежели хотите остаться тут, где мир и порядок, и нет войны и чумы, и есть почвы и погодушка, то вы будете мыть чертовы руки просто потому, что так у нас тут заведено. Если вам не хватает ума докопаться до настоящих причин, все, кому не нравится мыть руки, могут собирать свое барахло и валить через границу на восток, север или юг, или через последнее море, по собственному разумению. Я из своего кармана выплачу вашим господам неустойку за уход работников, слово Аркана. Уверен, они недорого возьмут за таких болванов». Аркан вскочил в седло, негодяй всхрапнул и заплясал на месте. Ситуация была тупейшая. Как раз из тех, когда социальная, мировоззренческая и просто бытовая пропасть была так велика, что единственными приемлемыми выходами казались либо насилие и принуждение, либо бездействие, по примеру предыдущих герцогов. Рэм понимал отца, осознавал причины введения такой практики. 3 из 5 эпидемий холеры и сыпного тифа за последние 20 лет начинались в оптиматских селах и кварталах. Еще 2 завезли на кораблях. Идея постепенно приучить земляков и иноверцев к чистоте, не отрубая грязные руки всем и каждому, была уже верхом гуманности для Сервия Аркана. Это следовало признать. Но эффективность подобной новации, по всей видимости, оказалась весьма спорной. Соляные бунты, медные бунты, теперь что? «Грязные бунты!» «Так что?» — вдруг спросил кто-то из толпы. «Это да-да, руки в реке помочить и волосы вычистить, чтоб продать зерно. И засим все? Это в еретицкую веру можно не приходить? Это придурь такая арканская. Ой, больше делов-то! Он старый Дюшабри, как напьется, так свиней в сань запрягает и в голом виде набеги на деревне делает. Девок ловить! Вот то придурь! А тут руки в реку и песочком повозюкать! Дурят! Господа, дурят! Это дурость не из худших. А то гиен какая-то миазма и великий понос. Пшли, мужики, волосы чесать! Тогда зерно у нас купят, я понял. У Аркана отлегло от сердца. «Это кто там такой умный?» — выкрикнул он, пытаясь высмотреть единственного, хотя бы условно адекватного человека среди всей толпы. «Конец Тимоне придет!» — зашептались оптиматы. «Замордуют его, как есть замордуют!» «Тимоня? Тимоня, а ну покажись!» — широко улыбнулся Аркан. «Клянусь, не обижу!» Люди расступились, и перед взором герцога предстал тощий и сутулый светловолосый молодой мужик с хитрющими глазами. — Тимоня, хочешь быть моим человеком? — спросил Рэм. — У меня оптиматских сел в домене много. Нужен староста для самого большого из них. А то, может, и бургомистр для какого городишки. Кормлю сытно, одеваю тепло, плачу много, спрашиваю строго. — Не, ну, вашество, оно, конечно, если сытно и много, тогда ага. — Ай-то, волосы чесать и руки мыть, — поднял брови хитрющий Тимоня. — Это такое завсегда, что ли? — Обязательно. Но зато никаких гиен и великого поноса. Продолжал улыбаться Рэм. — Тогда сейчас расторгуюсь и мигом за вами на пустом вожу. Но вы уж грамотку справьте, что я не беглый, вашество. — А ты проследи, чтобы мылись и чесались твои шеврю-барбюйские столопы как следует. «Тимоня, на тебя вся моя герцогская надежда!» Тимоня даже грудь расправил от гордости. Когда кавалькада Аркана отъезжала от ярмарки, Скавр спросил. «Ваше высочество, на кой черт вам этот пройдоха Вилан? Мы ведь и понятия не имеем, чем они живут и на каком языке говорят, понимаешь?» Это собственная вселенная, свой замкнутый мир, в котором черт ногу сломит. Я знаю ортодоксов. Я знаю аристократов, наверное, чуть хуже. Но оптиматские низы не знаю вовсе. Здесь, в Аскероне, это 30% населения. Десятки и сотни тысяч человек. Нам нужен кто-то, кто будет герольдом, переводчиком, связующим звеном. Тимоня может стать первым из многих. И тем более. Впереди Монтания, Лабуа. И кто знает, что еще, верно? Нужно обзаводиться союзниками, пусть даже пока их ценность может казаться и неочевидной. Туманно ответил буревестник. Оторвальскому цирюльнику в этих словах почему-то послышался треск пламени от горящих замков западных феодалов и рев яростной толпы с вилами и факелами, идущей на штурм высоких крепостных стен.